Император усмехнулся. Все это вычеркнуть. После Тильзита сразу переходим к войне в Испании. Я узнал, что испанские бурбоны, португальские и браганса тайно разрешают британцам торговать, и английские суда по ночам швартуются в здешних портах. Талейран, как всегда, первым сказал то, о чем я начинал только подумывать. Дело не сдвинется, пока на этих тронах не будет наших королей. И еще Талейран много рассказывал мне о золоте и сокровищах индейцев, хранящихся в испанской казне. И я приказал. Маршал Жюно уже через полтора месяца взял Лиссабон. Королевская семья бежала, конечно же, на английском корабле. Трон браганцев стал моим. И наступил черед Испании. Тот же Талейран обстоятельно информировал меня о распрях в испанской королевской семье. Это была мрачная дворцовая драма в средневековом стиле. Сын восстал против отца. Отец жаловался на коварство сына и хотел его арестовать. В центре интриги был всемогущий королевский фаворит Годой. Он-то и был подлинным королем Испании. По предложению Талейрана я решил попросту прогнать испанских бурбонов, отправить их вслед за браганцами. Мои корпуса уже стояли в Испании, когда я позвал королевскую семью в Байонну улаживать их семейный конфликт. Когда они съехались, я заставил престарелого Карла передать корону своему другу Наполеону, так он именовал меня в письмах, после чего велел брату Жозефу стать испанским королем. Я обратился к испанскому народу с воззванием. «Ваше правительство одряхлело, и мне суждено возродить мощь и славу Испании. Я улучшу ваши законы, и если поможете мне, то без всяких потрясений изменю течение ваших печальных дел. Я хочу, чтобы ваши потомки имели право сказать обо мне. Ему наше великое отечество обязано своим возрождением». Я решил вернуть эту когда-то великую страну, дремавшую в Средневековье, в наш век. Сажая на трон брата, я собирался отменить позор инквизиции, забрать часть земель у всесильных монастырей. Нужны были реформы, на которые, как я считал, есть достаточно денег в испанской казне. Здесь была моя первая ошибка. Казна оказалась пуста. Индейские сокровища давно промотаны. Вторая ошибка была пострашнее. И гранды, и испанские либералы меня поняли, но неожиданно поднялись крестьяне. Будем откровенны, восстал народ. Надо признать, я очень неловко провернул смену власти. Безнравственность предстала слишком явной, несправедливость слишком циничной. Бесцеремонность смены власти оскорбила народ. И они, надо сознаться, повели себя, как положено людям чести. Так началось это восстание темного фанатичного народа, да еще вдохновляемое изуверами-монахами. В считанные недели сформировалась 100-тысячная армия, возглавляемая плебеями. Их предводители именовались прозвищами, как у разбойников. Однорукий, удалой. Сначала я отнесся к испанскому сопротивлению несерьезно. Я не был осведомлен о духе этой нации. Я привык биться с феодальными армиями, но не с народом. Я не понимал, что сражаюсь с испанской Вандеей, причем охватившей не одну область, как это было во Франции, а всю страну. И я был поражен, когда эти крестьяне и погонщики мулов, вооруженные кольями и пиками, нанесли поражение моим лучшим генералам. Генерал Дюпон, храбрец, которого я так любил, был окружен и разбит в битве при Байлене. Его 20-тысячное войско сложило оружие перед вооруженным сбродом, и Дюпон дал согласие, чтобы ранцы солдат были обысканы, как чемоданы каких-то воров. Ничтожество! Это было хуже всего, что можно представить. Он потом что-то лепетал о том, что решил избавить солдат от смерти. Лучше бы все они погибли с оружием в руках. Их смерть была бы славна, и мы отомстили бы за нее. Но раны, нанесенные чести, неизлечимы. Узнав об этом, я мог только в ярости метаться по кабинету в Тюильри и бессмысленно твердить: «Верни мне честь, Дюпон!» В это же время я потерял Португалию. Там Веллингтон с 16 000 англичан разбил моего Жюно. Между тем повстанцы взяли Мадрид. Мой брат, их король, бежал от вооруженного сброда. Так началась эта народная война. Все мои прежние войны были молниеносны и дешевы. Из каждой кампании я извлекал прибыль в виде контрибуций. Мои войны всегда кормили сами себя. В Испании я впервые завяз. Эта страшная и, главное, нескончаемая война начала пожирать огромные деньги. И еще она создала печальные трудности. Общественное мнение в Европе было против. Оно расценило эту войну как посягательство на слабого и слишком доверчивого союзника и со злорадством следило за поражениями моих генералов. Нет, я обязан был примерно наказать Испанию. Однако для этого нужно было послать туда не новобранцев, а подлинную армию. Но испанское пламя уже перекинулось в Австрию. Франц заволновался, как бы моя расправа с испанскими бурбонами не стала началом посягательств на все древние династии Европы. Мне передавали эти разговоры при австрийском дворе. Сегодня Испания, завтра Австрия. Мои испанские неудачи взбодрили Вену. Я узнал, что Австрия начала военные приготовления, и Англия, естественно, поспешила дать средства. Мне совсем не улыбалось вести войну на два фронта, и я решил поручить русскому царю быть надсмотрщиком над австрийцами и заодно проверить прочность нашего союза. Я объявил Талейрану: «Мы едем в Эрфурт. Подготовьте договор с Александром, который удовлетворял бы царя, ущемлял Лондон и устраивал меня. Мне нужна уверенность, что в результате этого договора Австрия присмиреет, и у меня будут развязаны руки для того, чтобы чувствовать себя свободным в Испании. В остальном рассчитывайте на меня. Я устрою царю великолепный спектакль, который, надеюсь, его очарует». Я вызвал целый цветник немецких принцев и королей из Рейнского союза. Этот великолепный съезд величеств и высочеств должен был, как некий греческий хор, постоянно выражать восторг союзом Франции и России. Зная слабость царя к прекрасному полу, я привез в Эрфурт труппу комедии «Францесс». Все красавицы комедии — мадемуазель Жорж, мадемуазель Дюшенуа, мадемуазель Бургонь, мадемуазель Марс — прибыли в Эрфурт. И, конечно, великий Тальма. Александр плохо слышал, и я велел переоборудовать сцену так, чтобы актеры играли прямо перед ним. И Тальма обратился к царю со словами из пьесы: «Дружба великого человека есть дар богов». Царь встал и галантно указал на меня. Мы обнялись под гром аплодисментов.